Мой вопрос был вызван тем, что как раз в эту минуту Локаи убрал лапы со стола и нежно обхватил ими мою ногу. А когти-то острые. «Вопрос по существу», — заметил Джо. «Со мной они дружат и с другими нашими ребятами тоже ладят. Правда, не со всеми. А кого недолюбливают, тем лучше быть начеку. Локаи, например, способен прыгнуть на вас сверху, с двери. А весит он немало. Так что, если застигнет врасплох, может вам шею сломать», — заключил я, отдирая лапы Локаи с моей ноги. «Да нет, я думаю, они быстро освоятся. Они очень добродушны. Честное слово». «Где?» — осведомился долговязый Джон. «Где мы будем их держать?» «Вот именно. Я совсем упустил это из виду. Плотник сегодня выходной, и негде взять достаточно большую клетку. Надо мастерить особо. За материалом придется ехать в Кенему. На все это требуется время, а завтра приезжают ребята из BBC. Задача». И тут я вспомнил, что как раз между нашим коттеджем и маленьким домиком ниже по склону, предназначенным нами для киногруппы, стоит будочка площадью 2 на 3 метра, высотой около 3 метров, которая, судя по всему, некогда служила общественной уборной. Если ее хорошенько почистить, леопарды вполне могут пожить там, пока для них не приготовят клетку. Мы тут же спустились к будке и убедились, что она вполне подходит для леопардов. Правда, меня смущал просвет шириной около 20 сантиметров между крышей и верхней кромкой стены. Но Джо уверял, что они в эту щель не протиснутся. После уборки мы отвели Герду и Локаи на новую квартиру и поставили перед ними по миске любимого ими блюда — консервированного собачьего корма, на котором их вырастил Джо, а сами возвратились на веранду, чтобы выпить еще по кружке пива. Вечером, проводив Джо, мы с долговязым Джоном не без трепета понесли в будку ужин. Заслышав наши шаги, леопарды завыли, замурлыкали и принялись царапать дверь, да так энергично, что мы беспокойно переглянулись. «По-моему, — сказал я, — не худо бы и вооружиться для такой операции». Мы срезали себе по крепкой палке. На всякий случай. «А теперь, — продолжал я, — если осторожно открыть дверь и сунуть туда миску с едой, может, это их отвлечет? Тогда мы поставим вторую миску и заберем грязную посуду». «Пожалуй, — неуверенно произнес долговязый Джон. Медленно, осторожно мы потянули дверь к себе. Тотчас оба леопарда бросились на нее с другой стороны, приветствуя запах пищи радостным ворчанием. Мы сунули миску внутрь и подтолкнули так, чтобы она поехала по полу в дальний угол. Леопарды ринулись за ней, мы живо юркнули в будку, схватили грязную посуду, поставили на пол вторую миску с кормом, выскочили из будки, захлопнули дверь и заперли ее на засов. «Ух!» — вздохнул долговязый Джон. «Доставят они нам хлопот. Скорей бы посадить их в клетку». «Завтра, прямо с утра, возьмемся за дело», — сказал я. «Поезжай в Кенему за досками, а я попробую уговорить плотника поработать сверхурочно. Глядишь, к вечеру клетки будут готовы. Не такое уж хитрое сооружение». «Идет», — согласился долговязый Джон. «Только не представляю себе, как мы будем кормить их утром. Кончится тем, что некому будет ехать в Кенему». «А кто же еще их покормит?» «Придется нам. Никуда не денешься». «Ладно», — сказал Джон. «Если погибну, то геройской смертью». Мы отправились спать в довольно мрачном настроении. На другое утро мы покормили леопардов тем же мудреным способом.